Глава 5. «Ты не рад, дорогой?» — спрашивает у меня Хельга, которая сейчас находилась рядом со мной, а не в Северном Королевстве, куда я ее послал. «Рад?» — честно ответил ей. «Ольга, наконец, заняла престол, и мне больше не выносят мозг Лиза с Бухичем. Трон достался человеку, который действительно хочет и будет заниматься государственными делами, а не просто потому, что так принято». «Тогда что тебя тревожит?» — а это уже спросила Анна. «Я же вижу по твоим глазам, что ты сейчас в смятении». Нет, Анна не могла заглянуть в мою душу. Она просто хорошо знала меня. А я не привык в своем собственном доме надевать на лицо каменную маску. Вообще-то охотники такое не любили в любом месте и в любой ситуации. У нас что в голове, то и на языке. Тут без вопросов. «Чувствую, что интересные события нас ждут», — не стал ничего утаивать. «Даже сейчас я слышу отклик от эпицентра. Там что-то необычное происходит». Девушки сразу всполошились и давай задавать больше вопросов. А мне пришлось отвечать. Состояние сейчас было таким, как перед началом большой войны. Вроде еще ничего не началось, и ты сидишь дома, но знаешь, что в любой момент тебя призовут, и придется доставать свой меч и идти со всеми. В эпицентре, кстати, тоже висели еще то. Колыбель с ним играет сейчас по полной, но они не особо умные, им можно. Доиграются однажды, но вот станет ли от этого легче нам — не факт. Вмешиваться я пока не собирался, а ждал, пока они завершат свою подготовку. Так как это все делалось на том уровне, куда я не могу вылезать. Ощущать — да, а исправить — нет. Все, что мог, я уже сделал. Мои паладины готовы, хоть и без Андрюхи. Он сейчас дома с женой и дочкой. Но прибудет так скоро, насколько быстро Абдулла сможет открыть портал. Волчара со своими бойцами и Волгамир со своими тоже готовы и ждут отмашки. Даже Крендель и тот готов, как главный специалист по изобретениям. А потому я пока решил остаться дома и провести время с семьей. А то за последние месяцы это роскошь. Пространство темных богинь. «Пандора!» — кричит, словно не в себя, темная. «Гаси все! Это катастрофа!» «Да не кричи ты, дура, мне в ухо!» — потирает она левое ухо и зло смотрит на темную. «Как я, по-твоему, это сделаю?» «Не знаю, но мы должны загасить все входные энергии. Они же сейчас что-то сломают. И тогда Сандер точно нас по голове не погладит». «Меня не нужно гладить», — сразу заявила она, но не слишком уверенно. «Мне бы этот мир не угробить. Грёбаный хранитель тут такого накрутил, что буквально все завязал под себя. И после этого еще нас темными называют. Да он буквально сделал так, чтобы мир не смог без него долго существовать». В пространство улетела Марана, от которой вился легкий дымок. «Не на него, а вообще на всех хранителей», — поправила она Пандору. «Это же их любимая тема. Вначале сделать так, чтобы без них ничего не работало, а потом орать о своей важности и угрожать своим уходом. А я, между прочим, там такую здоровенную штуку убила. Она пыталась протиснуться через лазейку». «Молодец», — похлопала ее по плечу темная. «У нас еще есть шанс не все здесь переломать». «Не», — покачала она головой. «Шанса такого нет. Эта тварь не протиснулась, но другие успели. Не знаю, что там происходит, но все словно сошли с ума и начинают давить со всех направлений». Девушки затихли. Пандора, потому что работала, и ей нужна была максимальная концентрация, а остальные просто задумались. Они понимали, что происходит с планетой, и это заметили другие. Слабость наказуема в многомерной вселенной. Она не прощает вообще никому. Защита ослабла, и потому все личности, которые интересовались этим местом, стали подходить поближе. А еще некоторые особо сильные сущности в многомерной объявили о начале своей игры. Это всколыхнуло чашу весов и дало сигнал для действия всем остальным. Так обычно бывает, что когда сражаются, скажем, два сильных высших бога, то тысячи других богов присоединяются, но не к войне, а к погромам, чтобы под шумок провернуть свои делишки. Многомерное невообразимо по своим размерам и структуре. Но иногда кажется, что это просто большое королевство, которое подвержено эффекту домино. Кто-то ушел поддержать своего господина в войне, и на этого одного появляется несколько его врагов, которые начинают действовать, а у тех нескольких есть свои. Потом можно взять посторонних наблюдателей, которые увидели возможность и решили ею воспользоваться, пока все сражаются. А у того есть союзники, которые пойдут за ним, и враги, которые начнут действовать, если он до этого их сдерживал. И это именно то, что сейчас начинает происходить. Многомерную вселенную, в которой уже раз ждут потрясения. И девушки не исключение. Они уже начали действовать, вот только их задача не захват. Это мелочи, которые их не интересовали. У них есть Сандер, и с ним выгоднее быть в союзе, не говоря уже о том, что интереснее. А потому тут задача сохранить то, что имеют. «Если скульптор попробует протолкнуть свои армады, то мы, конечно, сможем ему помешать, но только один раз. И то не факт. А вот результат вряд ли мы увидим», — сообщает всем темное. «Его энергия сейчас больше всего входит в астрал Земли. Я не уверена, что мы здесь вообще можем что-то сделать. Он идет просто напролом, наплевав на все правила. Ему не нужна эта планета целой, только мертвой, для переработки». Все понимали слова, сказанные Пандорой. Скульптор был в некотором роде аномалией, которая создала сама себя. И только полный идиот по своей воле мог с ним связаться. Но сейчас у них не было выбора. Они должны постараться, чтобы он не прорвался сюда. «Не может быть!» — вдруг нарушила тишину темная. «Что случилось?» — унисон спросили богини у подруги. «В мой мир только что вторглись легионы скульптора», — выдала она, чем ошарашила всех. Но шок не длился долго. «В мой тоже», — более спокойно сообщила Марана. «В уве...» — не успела договорить Пандора, как прервалась. «И в мой...» Девушки были подавлены, но не теряли надежды. Они молчали, ведь слова сейчас были не нужны. Каждая из них отдавала приказы своим защитникам и работала со своими мирами на том уровне, на котором было позволено отсюда. «Он решил устранить нас за помощь Сандру», — выдала темная. «Откуда ты знаешь?» — стало интересно Маране. «Догадки, или он связался с тобой?» «Нет», — ответила девушка. «Мама сообщила. Это война. Вторжение идет не только к нам. Если Сандер узнает, он может даже покинуть этот мир. Он будет в ярости». «Саня, началось, но все не так страшно, как мы думали», — ворвался в мой кабинет Волчера. Он был в полной боевой экипировке и даже ауру уже прокачал, чтобы было удобнее гасить врагов. Кстати, это не так легко сделать, постоянно ходить с активацией. Но кто сказал, что волк любит легкие пути? Зато прокачка идет просто отличная. Помню, как нас заставляли годами так ходить. Но там было не все так просто. Далеко не просто. «Что именно там случилось? Есть видеоотчет? Или мне нужно послать туда мелкого?» — спрашиваю у Потапова. «Часть разломов перешла в движение, и они ползут в сторону Иркутска. Думаю, это не так опасно, как в прошлый раз». «Хм. Встретимся уже там», — говорю ему и мгновенно проваливаюсь в тени. Прыгал я в щадящем режиме и не сразу вышел в нужной точке. Растянул все на 12 прыжков, чтобы не тратить зря энергию, которая скоро может мне пригодиться. Хотя, возможно, стоило поспешить. Не разделял я мысли волка про «не так страшно». А когда увидел, что там творилось, то громко выругался. Я сейчас находился возле разлома красного уровня, который просто двигался в мою сторону, и у него была очень нехреново измененная структура. Почему мне кажется, что не могли это сделать твари-колыбели? Здесь нужны знания и грамотный подход. А с другой стороны, у них может быть такой человек. Или я, и правда их недооцениваю, и они все это время развивались и готовились. В общем, не важно. А что важно? Так это разлом, который движется в сторону города. И он такой не один. Их много. И пусть скорость у них небольшая, но опять же их дофига. Такими темпами они прибудут туда дня через два. Тут ко мне подъехал буревестник, и из него выпрыгнули волк с Волгомиром. Они сразу же направились ко мне. «Ну, что на это скажешь?» — спрашивает волк. «Скажу, мой друг, что все хреново. Но ты был прав, пока не критично. Просто нужно понять, сколько всего здесь таких разломов и сколько мы успеем закрыть. Начинать закрытие нужно тех, что впереди». «Понял, кого используем?» «Разломщиков, но усилих гвардии. Нам нужна скорость. Сейчас покажу, почему». Я отдал шнырьке быструю команду, и он метнулся к буревестнику, и там одолжил канистру с топливом. Эту самую канистру он оставил недалеко перед входом в разлом. И мы стали ждать, пока разлом приблизится. «Твою мать! Они же так сожрут весь город!» — выругался ратник. Канистра на наших глазах пропала и была перемещена в разлом. «Это еще цветочки. Полагаю, они могут открыться в городе и не только. Но вообще, мне не нравится, что у них у всех одна точка, куда они должны прибыть. Видели когда-нибудь, как разлом входит в разлом? И так много раз?» Волк тяжело вздохнул. «Мы закроем их все. Другого не дано». «Верно», — киваю ему. «Вот только все закрыть не получится. Я больше чем уверен. Есть предположение, что в некоторых находятся твари колыбели». «Нужно провести разведку, а для этого необходимо время». «Ты прав. Но мы не можем сейчас медлить. Ладно, я попробую что-нибудь придумать. Если все получится, то вы будете знать о тех разломах, куда не стоит заходить». В этот момент на нас выбежал табун коз, у которых зубы в пасти были острее, чем у акул. И передвигались они намного быстрее, чем их обычные родственницы. «Я займусь ими!» — кивает ратник и направляется в их сторону. Пока ратник отбивался от этого стада, мы дальше продолжили наше планирование. Самое паршивое, что вот я общаюсь с волком о разломах, а такое ощущение, что это даже не опасность, а так. Репетиция или только начало. Что готовиться надо, а лучше уже быть готовым к куда худшим событиям. «Все сделаю», — выдает мой начальник гвардии. «И раз на этом все, то я пойду помогу ратнику, что ли? А то столько дам, а он там один». «Эх, все с тобой понятно», — позволил себе улыбку. «Иди». Волк то и дело косился на учителя, который развлекался, пока он мне тут доклады строчил. Затем я тоже двинулся в сторону, и у меня началась веселая работа. Я ощущал подставу и прикидывал все возможные варианты со всех сторон. Самый действенный, который мог быть, это реально держать в некоторых разломах тварей колыбели. Это может уничтожить часть моих гвардейцев и разломщиков. Кстати, Шнырька сообщил, что Ассоциация истребителей бьет тревогу и созывает общий сбор. Тут, конечно, связь нормально не работает, но мелкие временами уходят отсюда и мониторят ситуацию. А то вдруг жены будут звонить или еще чего приключится. Мы со Шныркой быстро бегали по эпицентру, и он проверял разломы, которые пришли в движение. В одном из них реально нашли твари колыбели, и их там было куда больше, чем в первый раз. Наверное, 1500 в одном разломе. Все стояли и ждали своего часа. Куда там справиться 10 бойцам? Их там просто сожрут и даже не подавятся. А если таких хоть сотня, то это уже будет значительная и ощутимая потеря. Думаю, они мало того, что будут жрать все на своем пути, ну, в смысле разломы, так еще потом в городе выйдут твари, и тогда вообще весело будет. Само собой, я зашел в этот разлом и показал колыбельным, что они зря сюда пришли. Призвал свою армию и устроил нехреновую такую битву, в которой клочья шерсти и другие части тел летели во все стороны. А кабана подобному капитану выдрал его клыки и ими же его убил, после чего сам закрыл разлом и вышел из него. Это дало мне понять, что даже при всем желании я сам не смогу все такие закрывать. Ведь ушло часа два на один. Здесь нужно армию собирать. Ну как армию? Большие обученные отряды. И только я уже хотел сообщить волку, что мои догадки верны, как почувствовал возмущение пространства, но необычное. Такой энергии в этом мире я еще не встречал. Сразу вскинул меч, и из ниоткуда выпало темное, к которой я сразу бросился. «Прости», — были первые ее слова. «Мы еще не восстановились. Мы пытались», — подняла она на меня свои глаза из позиции сидя. «Но он оказался сильнее. Сандер, он прорвался и скоро будет здесь». Левое плечо темное кровоточит, а на глаза наворачиваются слезы. В этот момент мне стало ее жаль. Я подошел к ней и обнял. «Тихо. Не знаю, про кого ты, но и пусть. Вы молодцы. Я верю, что вы сделали все, что могли. Но это не ваша территория. Просто скажи мне, где...» «Саша!» — вдруг перешла она на мое земное имя. «Везде. Он будет везде. Скульптор начал второй костяной поход в многомерную вселенную. Земля не исключение. Барат-дам-гавар пал. Целый мир, и всего за несколько часов». А вот теперь я был удивлен. И даже очень. «Стоп. Второй поход? Барат?» — пытался понять, что только что услышал. «А как же архитекторы? Этот мир был одним из тех, где они вели свою торговлю». «У меня плохие новости», — опустила она глаза. Императрица Российской империи Ольга, императорский дворец. Ольга сидела на троне, и ей было себя жаль. В один момент она лишилась матери, словно то и не было. А ведь реально это обидно. И нет, с ней было все в порядке, и ничего не случилось. Просто та сразу же укатила куда-то на острова и сказала, что даже не скажет, куда. «Маме нужен отпуск». Такими были ее последние слова, и хорошо, что хоть дед пока рядом. Но и тот уже все чаще посматривает на дверь. А ведь она рассчитывала, что они хотя бы пару годиков побудут рядом и помогут разобраться со всеми накопившимися делами. Раньше ей казалось, что она и так все знает, ведь она часто помогала своей матери и участвовала в государственных делах. Однако, как показала практика, так ей только казалось. Она и подумать не могла, сколько рутинной работы делала ее мама и от скольких скучных вопросов спасала Ольгу. А самое обидное, что уже нельзя бросить все и рвануть в очередное увлекательное сражение. Теперь она императрица, и народ верит в нее. Люди рассчитывают, что она будет править мудро и всегда, и не только по выходным дням. «Эх», — тяжело вздохнула она, сидя в своем кабинете. «Хорошо, хоть Арес и Гермес остались с ней. И сейчас осваивают новые для себя профессии, чтобы и дальше помогать ей». А работы здесь накопилось столько, что, кажется, она может состариться, но даже половину не успеет сделать, чтобы передать уже своим детям трон и избавить их от всех гор недоделанных дел предшественниками. Тут реально нашлись еще дела деда, которые тот начал, но не завершил. Что уже говорить про отца и мать? И радостные люди, в чьих ведомствах лежали эти дела мертвым грузом, сразу же прибежали к ней в надежде, что она может избавить их от этого. «Тамарочка, пригласи ко мне господина Балконского», — наклонила она голову к телефону и связалась со своим секретарем. Тамарочка, кстати, была в первом ранге и носила звание полковника отряда специального назначения, а еще они дежурили одно время. Вступив на трон, она сразу вспомнила про подругу, которая имела очень неплохие качества, и пригласила ее, дабы та стала ее личным секретарем. Теперь через нее не может никто пройти с каким-либо пустяковым вопросом. Почему-то сейчас аристократы считают, что раз она молода и еще не освоилась, то они могут оббивать ее пороги, как только им захочется, и ездить по ушам. Одного такого Тамарочка за уши недавно и выкинула. Граф, правда, грозился, что за это она поплатится. Но ее секретарь уважала людей не за титулы, а только за их достижения, которые получили не по наследству, а лично они. А потому ей было плевать на его угрозы. Единственное, что она предложила Ольге, пригласить на службу еще людей из ее бывшего отряда. Пусть отряда фактически уже не существовало, но она знала, где находились ее люди и при нужде могла вызвать их. А Ольгу, кстати, забавляло такое поведение аристократов. Как быстро они осмелеют, и как слаба их память. Еще недавно прятались по норам, как мыши, пока люди с храбрым сердцем и честью в душе воевали под предводительством таких личностей, как Галактионов, Андросов или Морозов. А теперь вот вылезли. «Ладно, хватит на сегодня», — сказала она сама себе, когда поставила последнюю подпись. Сейчас она дождется Болконского и сможет обговорить еще несколько вопросов, а затем отдохнет. Но так она только думала. Болконский не зашел, а вбежал. «Ваше императорское величество! Беда!» — сразу с порога заявил он. Ольга была воспитанной девушкой, но выругалась знатно. «Вы же понимаете, что я императрица всего ничего. Может, перенесем беду на несколько дней, а лучше на несколько лет?» Болконский усмехнулся, но совсем не весело. «От меня это не зависит». «Ладно, что там у вас?» «Разломы пришли в движение», — начал он вводить ее в курс дела. «Сейчас они движутся в сторону Иркутска». Ольга сначала напряглась, а когда дослушала, то засмеялась. «Все, отбой проблемы», — отмахнулась она. «Считайте, ее уже нет. Если Иркутск, то Саша все затащит. По крайней мере, я в это верю». «Но...» «Никаких «но». Если я что-то поняла в этой жизни, то Саше мешать нельзя. А вот если он попросит помощи, то сделаем все, что от нас зависит». На этом она закрыла тему, но все равно попросила контролировать ситуацию и держать ее в курсе дел. Она очень верила, что у Александра все получится. Ведь она и правда недавно на троне и даже не знает, сможет ли организованно и правильно направить туда армию.